От такой жарищи начал плавиться навесной потолок, а мутанты, пробегающие мимо генерала, шарахались в сторону, ощущая, как их кожа поджаривается до хрустящей корочки. Это было забавно. Я схватил телекинезом трех мутантов и прижал их к телу генерала. Мутанты, ощутив, какому горячему мужику служат, сразу же начали корчиться и верещать от ужасной боли. Барнет тоже верещал, но не от боли. Он психовал от того, что не может двинуться из-за облепивших его горящих уродов. Барнета, ты очень полезный уродец. Мог бы в какой-нибудь забегаловке работать вместо фритюра или гриля. Срочно меняй хозяина. Переходи ко мне на службу. Мы с тобой откроем такой ресторан, закачаешься. Барбекю на Барнете. Как тебе название? Поставим тебя вместо барбекюшницы и будем мясо жарить прямо на прессе. Ты ведь для этого качался всю жизнь. Да, судя по реакции генерала, название ему не понравилось. Зарычав, Барнет ударом откинул в сторону обугленные тела мутантов и кое-как проскочил ко мне на близкую дистанцию. Бежал он опрометчиво и сломя голову. Он набрал подходящую скорость как раз для того, чтобы я пыром пробил ему прямо в грудь. Хлюп. Оказалось, что у старины Джима были ботинки из суперкрокодиловой кожи. Я так решил, потому что сила удара у этих ботиков была запредельная. Моя нога пробила брюшину генерала и вошла внутрь по щиколотку. Когда я выдернул ногу, туфля из суперкрокодиловой кожи осталась внутри генерала. Генерала Барнета подбросила вверх, и он ударился об потолок, после чего он свалился мордой вниз и застонал от боли. «Не печалься, генерал, будет и на твоей улице праздник, но теперь уже в другой жизни». Я отвернулся и пошел в сторону оставшихся мутантов. Хорошо, что их было еще много. Хватит, чтобы оторваться. Позади послышался хриплый голос генерала. «Куда ты собрался, сучонок? Мы еще не закончили». Голос, наполненный болью и яростью. «Хочешь взять реванш? Ну что же, я не против». «Да закончили, закончили. Ты все равно не можешь показать больше никаких фокусов». Но он смог. Я повернулся как раз в тот момент, когда генерал проглатывал десяток ярких сфер. «Ни хрена себе! Какая расточительность! Тебе что, твой хозяин не говорил о том, что все сферы за раз не усваиваются? Ты так можешь и кони двинуть». Я запоздало предостерег генерала о неминуемых последствиях, но генерал мне уже не ответил. Он упал на колени и громко заревел от боли, терзающей его тело. Глава 22. Пока наша зажигалка по имени Барнет потухла, мутанты смогли подойти ко мне поближе и вступить в бой. С дальней дистанции один из уродов материализовал прямо в воздухе стальные иглы и на огромной скорости запускал их в меня. Было прикольно их перехватывать телекинезом и перенаправлять в его коллег. Иглы пробивали тела мутантов и пришпиливали их к стене словно насекомых. В эту секунду я себя почувствовал коллекционером, собирающим дивные виды бабочек. Вот только бабочки были красивые, а мои экспонаты навели бы ужас на любого увидевшего их. Пока я любовался своей коллекцией, на меня набросились сразу четыре твари. Лезвие просвистело у меня перед носом. Сделав шаг в бок, я перехватил острую руку мутанта и вырвал ее в районе локтя. Получилось что-то наподобие меча. Этим же мечом я и снес голову нападавшему. Трое его товарищей даже не думали дать мне передохнуть. Они кинулись в атаку. Здоровенная рука, больше напоминающая каменную глыбу, ударила меня в грудь, откинув назад. Послышался хруст, ребра сломаны. Когда я посмотрел вниз, обнаружил, что одно из ребер торчит наружу. Ну все, сука. С помощью декомпозиции генома я воссоздал шипы Гратрака и покрыл ими все тело, а сверху накинул покров. Вышла броня, покрытая броней. Каменистый ублюдок снова атаковал, нанося удар мне в голову. На этот раз я принял бой, нанеся ответный удар кулак в кулак. Хрустнуло. Рука мутанта сломалась в четырех местах, складываясь как гармошка. Мутант дико заверещал, но через секунду его крик оборвался, когда я пробил ему апперкот в челюсть. Башка с чавкающим звуком надорвалась и повисла в бок на частично выдранном позвоночнике. У двух оставшихся мутантов инстинкт сохранения отсутствовал. Один из нападающих был похож на покемона с говорящим названием Бедрила. Так вот, этот Бедрила накинулся на меня с руками, похожими на копья. Он нанес удар в грудную клетку. Копье оказалось не таким прочным и сломалось. Второй удар прошелся вскользь и, не найдя опоры, мутанта немного занесло вправо. Сделав всего один шаг, он напоролся на мой удар сверху. Кулак ударил его в макушку, и уродец с гиканьем врезался в бетонный пол, задергавшись в конвульсиях. Я оборвал его мучение, нанеся удар пяткой в затылок. Голова чавкнула и разлетелась на мелкие осколки, запачкав все вокруг слизью. Последний мутант чем-то напоминал краба. Странные паукообразные ноги, четыре руки клешни, которыми он попеременно пытался откусить мне голову. Но это было даже не смешно. Я подхватил руку меч, оставленную мне в наследство от первого нападавшего, и рванул вперед, подсекая ногу краба. Срубил я ее у самого основания. Краб пошатнулся, но устоял. Пока он приходил в себя, я успел срубить еще две ноги, а заодно выдрать одну из клешней, которой я и забил его до смерти, забравшись ему на спину. Лупил клешней по голове, разбрасывая мелкие скорлупки хитина по округе, до тех пор, пока он не затих. Оказалось, что вечеринка не заканчивается, а только начинается. Из коридора внутрь помещения ворвались два десятка мутантов. Да откуда они берутся? Наверное, на верхних 30 этажах тоже лаборатории. Ну и сколько таких фриков прибежит повеселиться? Ворвавшиеся граждане оказались не особо разговорчивыми. Половина атаковала дистанционно, а остальные ринулись в рукопашную. Среди дальнобойных упырей был один довольно интересный. Длинный нос как у комара, субтильное тело и огромное брюхо. Пульсируя, его живот стал красным, а потом лопнул, выпустив наружу сотни мелких мошек. Интересная способность, пожалуй, возьму этого комара под свое крыло. Я рванул вперед, прикрываясь полем телекинеза. Сотни маленьких мошек долбились в барьер, но не могли его пробить. Точно так же, как и десяток мутантов, лупящих по незримому полю со всех сторон. Я подбежал к пятящемуся назад комару и схватил его за глотку. Заглянуть в глаза было довольно непростым занятием, так как их было несколько десятков. Фасетчатые мелкие глазки, как у мухи, располагались по всей голове уродца. Но оказалось, что достаточно смотреть хоть куда-то в район глаз. Мутант сперва схватился за мои руки и пару секунд сопротивлялся, а потом безвольно обмяк. Я предположил, что навык сработал, и сказал: «Носатый, уничтожь все, что движется». И господин комар перенаправил сотни своих миньонов на группу стрелков, стоящих в дальнем конце помещения. Зрелище было прекрасным. Стрелки лупили одиночными выстрелами и никак не могли накрыть облако мошкары. Мелкие мушки пожирали стрелков одного за другим. Нет, это не форма речи. Мошкара буквально разевала пасти и откусывала куски от тел мутантов, а после пережевывала, раздуваясь от проглоченного мяса. Очень скоро это братья увеличились в размерах и накинулись на рукопашных бойцов. Каких-то 10 минут и в помещении остался только я, конвульсирующий генерал и мой комариный друг, вместе с половиной от первоначально выпущенных миньонов. Финалочка способности меня особо порадовала. Комар призвал подчиненных обратно, и они, подлетев, начали срыгивать поглощенную плоть ему в брюхо. Мошки подлетали по очереди, срыгивали и отлетали, уступая очередь новому кормильцу. Когда комар был заполнен биомассой, его живот снова запульсировал, а через минуту выпустил наружу небольшое облако новых мошек. «Твою мать, да ты же настоящий Вельзевул, повелитель мух!» Восхитился я, похлопав по плечу комара. А дальше начался бесконечный конвейер. Внутрь помещения вбегали новые мутанты и солдаты. Комар натравливал на них облако из мошкары, которое очень быстро перемалывало все живое, проникшее в помещение. Затем возвращалось к хозяину, чтобы сбросить накопленную биомассу для создания новых мошек. В комнате летало облако примерно из 1000 мелких букашек. Понятно, мое вмешательство в процесс уничтожения всего живого больше не требуется. Я отдал приказ комару убивать любого, кто войдет внутрь помещения, а сам направился к генералу. За время моего отсутствия с ним случились удивительные метаморфозы. У него выросло 8 паукообразных ног, руки удлинились и добавился дополнительный локтевой сустав. Получив новую степень гибкости в конечностях, генерал тут же начал опробовать свои силы. Он молотил руками по воздуху. Его удары стали значительно быстрее, я едва мог их рассмотреть, а не слабо он усилился. «Генерал, сферы-то тебе подсунули паленые. В уникальных сферах шанс уродства крайне мал, а ты вон каким красавцем стал», — ехидно подметил я. «Да что ты понимаешь, щенок, теперь я совершенная машина для убийства». Голос генерала двоился, как будто в его пасти появились дополнительные голосовые связки. «Ага, ты стал разве что машиной для убийства моего времени. Как думаешь, ты хотя бы минуту сможешь продержаться? Давай, удиви меня, через минуту от тебя ничего не останется», — проревел Барнит голосом, расщепленным на две тональности, одна была грубой, а вторая как будто пищала фальцетом. Его 8 ног чертовски быстро помчались в мою сторону. С каждым шагом они пробивали бетонный пол и мерно подсакивали. Генерал оказался и правда неплох. Трехсуставные руки лупили как кнуты. Каждый удар со свистом пролетал в миллиметре от меня, и я едва успевал уклоняться. Боковой удар. Присаживаюсь и пытаюсь схватить его за руку. Не успеваю, потому что паучья нога острым наконечником пытается пробить мне грудь. Откатываюсь в сторону, как раз для того, чтобы в последнюю секунду заметить, что генерал прыгает сверху, чтобы пронзить меня паучьими лапами. Луплю телекинезом наотмашь. Недоделанный паук с хрустом врезается в стену и проламывает ее, улетая в соседнее помещение. Ну все, кончился генерал. После такого не выживают. Барнит, ты там живой? Может, тебе скорую вызвать? Я заглянул в проделанную дыру и пожалел о сделанном. Ответом был плевок кислоты, от которого я увернулся, но не успел увернуться от генерала, вылетевшего следом из проема в стене. Он хлестнул по мне правой рукой снизу вверх. Удар пришелся в район солнечного сплетения, отчего воздух вышибло, и я пролетел добрый десяток метров, а потом еще столько же прокатился по полу. Не дав мне отдышаться, генерал накинулся и начал меня метелить своими кулачищами. От каждого удара меня бросало то влево, то вправо. Сказать, что было болезненно, значит не сказать ничего. Сломанные ребра еще не зажили, и каждый такой удар отдавался дикой болью во всем теле. Ну ладно, сучонок, доигрался. Подумал я, ухватив его за переднюю паучью лапу, выдернул ее с помощью телекинеза. Конечность отлетела в сторону, а из раны брызнула зеленая кровь. А я-то думал, как с тобой справиться. А оказалось, что тебя просто надо разделать, как омара. Сначала выдернуть конечности, а потом уже и брюхо вскрыть. Ублюдок, сейчас я тебя вскрою. Заорал генерал и покрыл все свое тело пламенем. В помещении стало охерительно жарко. Это я понял по мошкаре, подыхающей от перегрева. Генерал кинулся в атаку и был крайне удивлен, когда я с помощью своего навыка контроля пламени отобрал окутывавший его огонь. Украденный огонь я сжал в один концентрированный шар и запустил его летать вокруг себя. «Генерал, а ты та еще зажигалка. Вот только я огнеупорный парень. Есть еще чем удивить?» Генерал открыл рот и начал безмолвно шевелить губами. «Ты сейчас как деревенская бабка хочешь на меня порчу наложить?» На мой выпад генерал никак не отреагировал и продолжил свою мантру. «А мне пялиться на паука-переростка, бубнящего что-то себе под нос, не было никакого желания. Пора кончать с этим уродом». Я рванул вперед и оказался в непроглядной тьме. Все окружающее я продолжал слышать, но при этом зрение отключилось. Я распространил телекинез на всю комнату и не ощутил ни единого объекта, с которым я мог бы взаимодействовать. Такое ощущение, что этот ублюдок вывел из строя не только зрение, но и мой вестибулярный аппарат. Я чувствовал давление на мои стопы и только поэтому понимал, что я стою на ногах, а кроме этого, не было никакого ориентира в пространстве. Ну окей, мудила, вырубил мне зрение, и что дальше? На мне был покров, плюс шипы Гратрака, сверху электрический ток, а заодно я вырастил и шипы с помощью духа леса. Даже если я его не вижу, то достаточно ему нанести мне хоть один удар и его парализует. А слепота скорее всего пройдет быстрее, чем он очухается от парализации. Удар нечеловеческой силы рубанул меня в висок, я летел в пустоте, не понимая, где верх, а где низ. Но когда Че врезался спиной во что-то жесткое, все встало на свои места. Понял, что это стена, а потом свалился на пол. Но подняться мне так и не дали. Генерал пробил мне по ребрам, как по футбольному мячу, так, что я снова влетел в стену и прошиб ее насквозь. Пролетел еще какое-то расстояние и снова оказался на полу. Я сосредоточился и наугад запустил телекинетическое лезвие в надежде разрубить генерала пополам. Через пару секунд стало понятно, что промахнулся. Новый удар отправил меня в полет. Приземлившись, меня вывернуло кровью. Почему я думаю, что это кровь? Да потому что долбанный привкус крови я ни с чем не спутаю. Едва смог вдохнуть. Легкие горели огнем, и сознание вот-вот готово было потухнуть от недостатка кислорода. Не хватало еще отрубиться. Тогда ведь эта тварь меня точно прикончит. Так не могло больше продолжаться, поэтому я сделал достаточно тупую, но сработавшую вещь. Использовав дух леса и вырастил внутри своих легких что-то наподобие водорослей, которые синтезировали кислород. А узнал я, что идея сработала, потому что буквально через секунду после создания водорослей, я схлопотал удар такой силы, что вдохнуть мне не удавалось следующие 5 минут. При этом я не ощутил ни малейшего дискомфорта, кроме боли от удара. Отлично. Если с дыханием разобрались, то осталось поймать этого сраного таракана и вырвать лапки. Выбешивало меня еще то, что он лупил меня, обламывая шипы, выращенные с помощью духа леса, а электрические удары ему не причиняли ровным счетом никакого урона. плюс телекинезом нащупать, либо попасть по нему, я тоже не мог. Значит, настало время АЭ заклинаний. Я запустил синтез яда на всех шипах, которые ранее создал. Попутно наложил электрический ток. Трупы моих солдат начали производить отравленные пары. Не знаю, как много времени потребуется, чтобы этот таракан надышался и сдох. По крайней мере, ко мне теперь ему так просто не приблизиться. Я ощущал, как шипы, выросшие на моем теле, выделяют небольшие капли яда, тут же превращающиеся в отравленные облака пара. И это работало. Барнет прекратил меня атаковать. Правда, лишь на пару минут. «Хороший ход, салага», — сказал генерал откуда-то сверху. Его голос был приглушен, как будто на нем был одет противогаз. «Вот хитрый ублюдок. Рубануть его телекинезом я не успел. С потолка прилетел удар, заставивший меня вращаться в воздухе, как брошенную палку. Вместо собачонки был генерал, который кинулся за мной следом и начал втаптывать меня в землю. Стало понятно, что у генерала охрененный опыт в таких делах. Удар слева. Рублю телекинезом в направлении, откуда прилетела атака, а там уже никого нет. Удар сверху. Удар сзади. Да твою мать, как же быстро ты перемещаешься. На звук я также не мог определить, где этот ублюдок находится. Он очень быстро перемещался, периодически подхватывая с земли какие-то предметы и бросая их в разные стороны, отвлекая мое внимание, а после наносил удар, от которого меня поднимало в воздух и приходилось снова соображать, где я нахожусь и с какой стороны пойдет следующая атака. Регенерация не давала мне сдохнуть, но многие кости уже были сломаны, а каждое движение давалось через боль. Я не придумал ничего лучше, как принимать удары. Встал как вкопанный и попытался прислушаться к окружению, ощутить движение ветра, почувствовать хоть что-то, кроме непроглядной тьмы. Вжух, мощное движение воздушной массы, а через долю секунды столкновение с моей грудной клеткой, от которого отправляюсь в полет. Но я почувствовал, это лишь сраная наносекунда, но я ощутил, куда придется удар. Правда, перед этим успел схлопотать еще с десяток подобных ударов. Кувыркнувшись несколько раз и пробив стену, я встал на ноги. Должен сказать, встал некрепко. Колени уже начинали ходить ходуном. Сконцентрировался и снова ощутил удар, летящий снизу в район печени. Попытался перехватить конечность, но не успел, и снова полет, снова темнота. Удар в затылок. Воздушная масса колышет мне волосы, отклоняю голову вправо. Удар пришелся вскользь, отчего меня только отбросило на пару метров в сторону. Я пробежался, но не упал. Новый удар, уже в спину. Попытался принять его по касательной, не вышло. Пролетел десяток метров и ощутил бетон на вкус. Снова встать на ноги. Удар промеж глаз. Чувствую, как воздушная масса обдувает ресницы, и успеваю сам нанести удар снизу вверх по его руке. Попал в сочленение сустава и услышал такой приятный хруст костей, от которого на душе стало теплее. Генерал застонал от боли и выдал себя с потрохами. Рубанул по направлению звука телекинезом. Сука. Промахнулся. Генерал затаился, и пару минут ничего не происходило. Потом откуда-то слева раздалась стрельба, и пули бессмысленно начали бить меня в голову, отскакивая в разные стороны. Барнет, сраный трус. Нашу драку можно закончить только в рукопашную. Никакие пукалки тебе не помогут. Гоготнул я, прислушиваясь к звукам. Ты кого трусом назвал, говню? Мне не нужно оружие, чтобы уничтожить такого молокососа. Генерал хоть и храбрился, но цокот его паучьих ног почему-то удалялся от меня. А потом я услышал, как разбилась капсула. Вот сука, решил еще способности захапать, только хер ты их успеешь поглотить. Из трупов подчиненных я вырастил тонкие лозы и пустил их по полу и потолку. Маленькая растительная сеть оплела сначала одно помещение, потом второе, а за ним и третье. В четвертом я почувствовал, как лозы прорастают под чем-то конвульсивно содрогающимся. Нашел лозой, находившийся в помещении с генералом. Я нащупал на полу какой-то предмет и подбросил его в воздух, потом еще, и еще один. А через минуту я пришел на звук в комнату, где продолжал мутировать генерал. Пока он был не способен двигаться, я оплел его тонким слоем лозы и одним из прутиков потянулся к себе. Мягким касанием лоза обернула мое предплечье и потянула за собой. Как будто с помощью клубка с нитками я добрался до генерала. «Ублюдок!» — прорычал генерал с какой-то бессильной злобой. Судя по хрусту, в его тело прямо сейчас перестраивались костные структуры, из-за чего он не мог шевелиться. Я рубанул телекинетическим лезвием по вертикали. Генерал вскрикнул от боли. Раз кричит, значит, еще живой. Я пошел на звук и снова нанес удар. Снова по вертикали. Что-то упало на пол. Предполагаю, что это были ноги. А вот и ты. Я протянул руки в пустоту и ощутил, как в ладони легла огромная щетинистая морда с неестественно бугристой кожей, сочащейся каким-то странно пахнущим секретом. Большие пальцы без труда нащупали глазницы противогаза, и я вдавил их внутрь. Почувствовал, как большие пальцы утопают в мягкой податливой плоти, как что-то вытекает из его черепа, как осколки стекла прорезают мне кожу и утопают вслед за пальцами в глазницах Барнета. Что-то брызнуло мне на грудь. Генерал завопил и вцепился своими руками мне в глотку, пытаясь задушить. Увы, было слишком поздно. Я дернул руки в разные стороны, и его голова разорвалась на части, а через секунду ко мне вернулось зрение. Глава 23. Тело генерала Барнета конвульсивно подергивалось. На бетонном полу из разорванного черепа набежала целая лужа крови и продолжала увеличиваться в размерах. А генерал меня и правда не разочаровал. Потрепал нервы так, как не смог ни один из суперсолдат Гюнтера. Пожалуй, не буду рисковать, а утилизирую его тело с почестями. Сначала я нанес десяток массивных ударов телекинезом, раздробив кости и расплющив плоть, а потом оплел все это лозами, синтезирующими яд. Тело генерала растворилось за какие-то пару минут. Стоя над исчезающим телом генерала, я радовался. Радовался тому, что запечатал вход на военную базу, когда меня пронесли внутрь. Теперь ни один человек не может попасть внутрь, точно так же, как и выбраться наружу. Осталось добраться до Белого дома, попутно зачистив 32 этажа военной базы. Позитивный опыт с порабощением комара меня довольно-таки впечатлил. Я хотел воспользоваться его услугами для зачистки оставшихся этажей, но когда его обнаружил, оказалось, что он отравился ядовитыми испарениями и уже успел остыть. Печально, придется искать себе новую игрушку. Весь этаж был заполнен зеленоватым смогом от ядовитых испарений. Все противники погибли. Прохаживаясь по вымершему этажу, я разбил капсулы, синтезирующие уникальные сферы, попутно уничтожив их содержимое, а после отправился на 31 этаж. К сожалению, какой-то ублюдок заблокировал лифт. Пришлось идти пешком. Ненавижу это занятие со времен того, как мы с родителями переехали в многоэтажку. Зато по пути наверх мне скучать не дали. На лестничной клетке меня встретили овациями в виде автоматных очередей. Пришлось угостить ребят волной телекинеза, размазавшей их о стену. Кровавые подтеки и небольшие комки изломанной плоти с хлюпаньем стекли на пол. Обычных солдат порабощать не было никакого смысла, ибо их боевой потенциал был невелик, а времени на подчинение каждого пришлось бы потратить порядком. Поднявшись на сам этаж, оказалось, что там есть где разгуляться. Два десятка мутантов, три десятка спецназовцев, но ни единого ученого. Я полагаю, все яйцеголовые уже сгрудились на выходе первого этажа. Правда, выбраться им все равно не суждено. Вся эта свора накинулась на меня, пытаясь задавить числом. Вот только на их счет у меня были совершенно другие планы. Я придавил их телекинезом к стене так, что они не могли даже пошевелиться и только с ужасом смотрели в мою сторону. После каждому заглянул в глаза, убедившись, что их мускулатура расслабилась и они готовы подчиняться, я прекратил давить телекинезом. Получить 50 рабов было забавно. Скомандовал им: поднимайтесь на 30 этаж и уничтожьте всех, кого только встретите. Мои болванчики ломались исполнять приказ, как будто это было самое важное в их жизни. Хотя так и было, ведь жить им осталось недолго. Вот что значит правильно делегировать задачи. Захваченных уродцев хватило на зачистку полутора этажей. На 29 этаже мне пришлось добить оставшихся самостоятельно, а 28 этаж оказался пуст. Видимо, всех уродов отправили на сражение со мной. Обследуя военную базу, обнаружил, что на каждом из этажей была комната по синтезу сфер, а на 25 этаже я обнаружил капсулы, синтезирующие огромные сферы, больше похожие на сердца архонтов. Интересно, а если дать этому ублюдку пару лет в спокойствии заниматься своими экспериментами, чего он сможет достичь? На 24 этаже мне повезло, и я наткнулся на лабораторию, производящую мутантов. Разбил 60 капсул и подчинил каждого из уродов. Эта орда смогла зачистить еще 14 этажей, прежде чем погиб последний порабощенный. Мне же оставалось только идти по дороге из тел. Удивительно, но со смертью генерала Барнета хоть какая-то организованная оборона исчезла. Разрозненные группы спецназовцев, отчаянно сражающихся не пойми ради чего, и толпы мутантов, знающие только то, что они должны убить того, на кого им укажут. А если им все равно за что сражаться, то почему бы не умереть за меня? Собрав уродов с 9 и 8 этажей, я смог зачистить здание окончательно. Как я и думал, на первом этаже у выхода скопилась прорва ученых. Набралось около 150 человек в белых халатах, охраняемых бойцами в камуфляже цвет хаки. Ученые завывали и долбили кулаками в запечатанную дверь. А вот бойцы смогли дать неслабый отпор мутантам и практически всех уничтожили. Вот только к моменту, когда они добивали последних, на этаж поднялся я, а против меня шансов никаких. Я разогнал 30-тонную волну телекинеза до максимальной скорости и впечатал ее в людскую массу. Хруст ломаемых костей заполнил собой все здание. После столкновения не было ни криков, ни мольбы о помощи. Только один оглушительный хруст, сменившийся волной чавкающей плоти, разлетающейся в разные стороны. Один удар и более 200 человек превратились в фарш. Уверенности, что я уничтожил всех присутствовавших на базе, не было. Поэтому я решил действовать наверняка и использовал дух леса. Задал команду лозам разрушить несущие конструкции и обвалить здание внутрь самого себя. Бугрящиеся корни разрастались и ломали несущие стены. Я выбрался наружу, где меня уже ожидала регулярная армия, подтянутая Гюнтером. Как только я показался в дверном проеме, меня тут же накрыло сотнями ракет. Взрывы слились в одну огромную какофонию, при этом она даже не думала прекращаться. Барабанные перепонки лопнули уже в какой раз? В сотый, тысячный. Проще было бы их не восстанавливать. Да система, особого урона взрывы мне не наносили, но терпеть их у меня не было никакого желания. После первого же попадания ракеты я взмыл вверх и обозрел все поле вокруг, а вокруг военной базы было на что посмотреть. Сотни танков и ракетных установок, минометные расчеты, вдали виднелись артиллерийские гаубицы, пригнанные, чтобы завалить меня снарядами. В воздухе жужжали десятки вертолетов, а еще тысячи обычных бойцов с ракетницами, пулеметами, снайперскими винтовками, автоматами и прочим вооружением. Навскидку здесь было 20 тысяч человек. Это все, что успели перебросить к военной базе за какие-то 5 часов с момента моего попадания на нее. Ну что ж, не слабо. Правда, какой смысл меситься с этой сворой, если я просто могу улететь? Адис, неудачники. Я показал факс солдатне и полетел в сторону Вашингтона. Правда, спокойно добраться до Белого дома мне не дали. Целая эскадрилья истребителей бесконечно выпускала в меня ракеты и расстреливала, не приближаясь на дистанцию, с которой я мог бы их достать, а это порядком бесило. Уклоняться от ракет, перекрываться телекинетическим щитом, напряжное занятие и качает навык, а оно мне не надо. Проще сбить истребители, вот только гоняться за этими мошками особого желания не было, да и смысла тоже. Через 10 минут они израсходовали свой боезапас и вернулись на базу, а я спокойно смог продолжить свой путь. На подлете к Вашингтону меня встретил град из ракет. По периметру города из земли поднялись орудия противовоздушной обороны и начали заливать меня ракетами. За бесконечной чередой взрывов я услышал, что в городе воют сирены. Объявлена эвакуация. Люди в панике бежали, прыгали в свои машины и старались убраться как можно дальше от эпицентра взрывов. На дорогах возникли дичайшие пробки. Люди бросали машины и бежали пешком, отчего пробка становилась и вовсе непроходимой. Интересно, а я уже стал угрозой уровня мстителей? Найти Белый дом оказалось несложной задачей. В центре города красовалась огромная зеленая площадь парка в виде прямоугольника, а в самом верху этого прямоугольника располагалось здание Белого дома. Точно такой же я много раз видел в голливудских фильмах. Белые колонны, куполообразная крыша. Вся парковая площадь была засыпана людьми в черных костюмах. Увидев меня в небе, они тут же открыли огонь. Я промчался над ними, не обращая никакого внимания на стрельбу, и на полном ходу влетел в здание Белого дома. Пробив окно, я попал в кабинет какого-то обгадившегося от ужаса клерка. Он упал на колени и тут же начал умолять его не убивать. Белый воротничок чем-то был похож на губернатора Таккера. Белые зубы, идеальная прическа, шикарно сидящий костюм тройка. Вот только в нем не было той мужественности, что и у Таккера обычный слюнтяй. «Где Гюнтер?» — рявкнул я, встряхнув планктон в костюме. «Кто?» По штанам светлого костюма расползлось темное пятно. «Помощник президента, ну же, соображай быстрее». Он был в овальном кабинете, вместе с господином президентом, мямлил очкарик, обливаясь слезами. «Отлично, тогда ты меня туда и отведешь». Я схватил клерка под руку и потащил в коридор, откуда по нам сразу же открыли огонь местные работники службы безопасности. Перекрылся телекинетическим щитом. Пули просто отскакивали в стороны, Но клерка это никоим образом не успокаивало. Он верещал как свинья, утопая в соплях и моля Бога о спасении. Петляя коридорами, мы нарывались на отряды мутантов, которых я, не желая задерживаться, разрезал телекинезом на части. Такие красочные виды жестокости заставляли клерков впадать еще в большую истерику. Обычных же солдат старался не трогать, так как они не могли нас задержать, при всем желании. Спустя 10 минут мы добрались до двухстворчатых резных дверей, выполненных из красного дерева. Я отпустил клерка, и он ломался бежать в противоположную сторону от меня, где его огнем тут же накрыли свои. Я вышиб дверь. Внутри обнаружился десяток суперсолдат, Гюнтер и президент, склонившийся над столом. Президент выглядел обеспокоенным. На Гюнтере был строгий костюм, деловые очки, золотые часы и огромный перстень. Он стоял за спиной президента и подталкивал его вперед. «Господин президент, настало время». Фриц доверительно положил руку на плечо и посмотрел снисходительно сверху вниз. «Гюнтер, а ты уверен?» Президент протер платочком вспотевший лоб и неуверенно глянул на Гюнтера. «Вне всяких сомнений», — кивнул Гюнтер и повернул президента лицом к столу. «Ну хорошо», — проскрежетал президент. «Я услышал этот диалог, пока расправлялся с суперсолдатами. Одного выбросил в окно, находившееся за президентом. Второго разрезал пополам. Третьего выбросил в коридор. После битвы с генералом эти сопляки не могли доставить никаких неудобств. Добив последнего, я увидел, как президент нажимает что-то у себя на столе, а через секунду заговорил Гюнтер. Ну вот и все. Больше ничего не помешает господству арийской расы. Ракеты запущены и теперь не имеет значения, кто победит, ты или я. Выживут только арии. Гюнтер зашелся ликующим хохотом, раскинув руки в стороны. Сумасшедшего ублюдок, ты решил разбомбить ядерными ракетами всю планету? Да, а в чем проблема? Мне не нужен весь мир, мне нужен только миропорядок, в который я верил долгие годы. Потомки смогут отстроить мир заново, но уже без этой грязи, которую мы так и не смогли уничтожить в свое время. Гюнтер ухмыльнулся, вместо обычных зубов проступили хищные клыки. Полагаю, ты не был в Германии после своего возвращения? Конечно, не был. У меня были дела поважнее, чем ностальгировать о прошлом. Когда все будет кончено, потомки Великого Рейха оценят мои заслуги по достоинству. Тебе будет приятно узнать о том, что Германия уже давно не арийская. Там живет больше арабов, чем немцев. Поэтому даже уничтожив весь мир, ты все равно не подаришь его своей дорогой расе. А даже если бы Германия и была чистокровной, то твои потомки все равно не смогли бы выжить в ядерной зиме. А об этом не беспокойся. Когда я покончу с тобой, я принесу своему народу столько сфер, сколько будет нужно для его выживания. А всех арабов недолго и перерезать. Не переоценивать их значение. Заговорил селектор, и из него послышался взволнованный голос. Господин президент, по нам открыли ответный огонь, Россия и Китай. Господин президент, вам надо срочно укрыться в убежище. Господин президент, ответьте. Что я наделал? Что я наделал? Гюнтер, это ведь во благо, правда? Ты ведь мне не врал? Проскрежетал президент, вцепившись в свои волосы. Конечно, во благо, старик, сказал Гюнтер и ребром ладони сломал шею президента. Президента от удара отбросило в сторону как тряпичную куклу, и он затих. Я ринулся в атаку, чтобы закончить историю несостоявшегося рейха. Гюнтер со времен нашей схватки знатно обожрался сферами и даже смог сравниться со мной в скорости. При этом ублюдок ни на секунду не замолкал. «Алексей, остановись на минутку. Ну мы же деловые люди. Давай все решим мирно». Гюнтер болтал и скались, уклонялся от моих атак. «Ты на головушку упал? Мирно договоримся. Когда ты произвел запуск ядерных ракет, я ударил телекинетическим лезвием по широкой дуге и сумел располовинить ублюдка в районе поясницы. Кровь брызнула в разные стороны, а через секунду от места разреза не осталось и следа. Ай, больно. И к слову, чисто технически это сделал не я, а мистер президент, за что я его уже наказал». Гюнтер гоготнул от своей шутки. «Чисто технически я зафиксирую твою смерть и отправлюсь в новый свет за последним артефактом. О, так ты собрал почти все? Поздравляю. Давай объединимся, ты станешь фактическим богом, а я богом этого мира». Гюнтер уклонился от моего удара справа и, приземлившись на президентский стол, примирительно поднял руки. «Обязательно объединимся». Внутрь кабинета вторглись лозы и обвили руки Гюнтера. Он повис в воздухе. Послышался хруст рвущихся связок, но руки не оторвались. Гюнтер использовал какую-то странную способность, и его руки стали словно из слизи, отчего лозы тут же начали увядать. «Как грубо, а мы ведь можем оба выжить. Под зданием есть надежный бункер на случай ядерного удара. У нас как раз осталось 10 минут до того, как ядерные ракеты свалятся нам на голову. Прямо как в тот раз, когда ты обрушил мне на голову ядерную ракету в скалистых горах. Это было недоразумение. Можем все забыть и начать сначала. Если хочешь, я дарую тебе бессмертие, а заодно половину мира. Мне половина радиоактивной свалки ни к чему. Обойдусь. На огромной скорости стекло пробил заостренный корень с наброшенным покровом и прошил спину Гюнтера насквозь. Он повис и замер на секунду. Из окровавленного рта сочилась слюна, а глаза безумца улыбались. Прервав театральную паузу, он захохотал. «Я надеялся, что ты сдох. Видимо, придется подождать 10 минут». Гюнтер посмотрел на часы и констатировал. «Ладно, нет времени с тобой играться. До взрыва менее 5 минут. Если решил подохнуть, скатертью дорожка». Гюнтер резко рванул ко мне и нанес удар удлинившейся рукой. Я выставил телекинетический щит, но, увы, это не спасло. Сила удара была такая, что он преодолел барьер и рубанул меня в грудину. Да так, что я пробил стену и вылетел на зеленую лужайку, где меня окружили охранники и начали поливать из огнестрела. «Свалите нахрен!» Я выпустил телекинетическую волну на 360 градусов, разрезая всех стоявших поблизости, и помчался в Белый дом. Гюнтера я обнаружил бегущим по коридору в дальнюю часть здания. Догнал его на лестничной клетке и рубанул в затылок так, что теперь уже он вылетел наружу здания и закувыркался по траве. Вылетев наружу, столкнулся с ним лоб в лоб. «Кретин, уйди с дороги. Времени совсем не осталось. У тебя только одна дорога, дорога в ад. Если мне не повезет, то составлю тебе компанию. Смотри, а вот и птички». Голубое небо прочертили три белые полосы, а через секунду мир наполнился болью и адским огнем. Глава 24. Когда я очнулся, вокруг уже не было ни города, ни белого дома, только выжженная пустыня. На этот раз сила ядерного удара была значительно мощнее. Судя по всему, тогда атаковали тактическим, а в этот раз уже стратегическим ядерным оружием. А это разница в десятки, а то и сотни мегатонн. Какое-то время меня скручивали спазмы, заставляя выворачиваться наизнанку. Через силу я смог подняться и осмотреться, в поисках Гюнтера. Осмотреться было не самой простой задачей. Я находился практически в полной темноте. Единственное, что хоть как-то освещало округу сквозь непроглядную тьму и тонны летающего в воздухе пепла, так это горящая земля и пылающие остовы белого дома. Господина фюрера оказалось несложно найти. Он лежал в сотне метров от места, где очнулся я. Гюнтера покрывал костяной панцирь, который от высокой температуры обуглился и, трескаясь, осыпался на землю. Из открывшихся отверстий виднелся обгоревший скелет, медленно обрастающий плотью. «А ты живучий, прямо как таракан. Хы-хы-хы», — прохрипел Гюнтер. Он попытался поднять руку вверх, чтобы атаковать меня одной из своих способностей. Рука из-за отсутствия мышечных волокон приподнялась лишь до уровня пупка, а после бессильно как плеть упала вниз. «Это и есть лидер нового рейха? Какой позор!» Я наотмашь ударил его тыльной стороной ладони. Костяная скорлупа взорвалась черным крошевом, а вылетевший из нее костяк кубарем покатился по земле. Когда Гюнтер оказался на земле, он бессильно барахтался, пытаясь подняться. Еще не сформировавшиеся мышцы не могли ему помочь в этом устремлении. Я же не спеша подошел к нему и наступил ногой на глотку. Из глазниц на меня посмотрели кровавые глазные яблоки. Век не было, он не мог даже моргнуть, а голосовые связки еще не сформировались и никогда не сформируется. Я использовал дух леса и создал прямо под телом Гюнтера ванну с ядом. Он даже не трепыхался. Скелет просто булькнул в зеленую жижу и начал медленно растворяться. Я плюхнулся в ванну с ядом вместе с Гюнтером и держал ногу на его шее до тех пор, пока нога не провалилась в пустоту. Спустя 10 минут с властителем мира было покончено, как и с большей частью планеты. Накатила такая усталость и опустошение, что хотелось просто уснуть и не проснуться. А ведь это из-за меня была уничтожена планета. Если бы я остался в Москве и продолжил скрываться от правоохранительных органов или переехал в какую-то другую страну, то артефакт никогда бы не попал обратно в новый свет. Портал бы не заработал, а значит, и Гюнтер вместе со своими сферами никогда не попал сюда. И все жили бы долго и счастливо. Все кроме меня. Всего через пару лет я бы двинул кони где-нибудь в Мексике, попивая коктейли. А теперь Мексика не существует, как и большая часть планеты. Возможно, и будущего у планеты теперь нет. А все ради чего? Ради того, чтобы я мог спасти свою жизнь сначала от тюрьмы, а потом от отравления артефактами. Эх, знал бы Шарков, к чему приведет его махинация с убийством отца, Думаю, он с радостью застрелил бы меня прямо в кабинете бати, и не дал бы мне и шанса сбежать. Так было бы лучше для всей планеты, сука. А как там мама? Крайне сомневаюсь, что хотя бы одна страна с ядерным потенциалом нанесла удар по Доминиканской республике. Там кроме нищеты и дорогих курортов, ничего нет. Так себе цель для нанесения удара. Эта мысль помогла пересилить желание остаться здесь и сдохнуть. Из-за накатившей слабости я решил не рисковать и полетел через побережье в сторону Кубы. Ричмонд, Роли, Чарльстон были полностью стерты с лица земли. Пролетая над огромными кратерами, я не встретил следов выживших. Только обгоревшие остовы зданий, да искореженные кузовы автомобилей. Удивительно, как мало от себя может оставить человечество, если какому-то идиоту придет в голову нажать кнопку. Но небольшие города уцелели. Ну как уцелели? Теперь там нет электричества, водопровода, канализаций. Местные власти кинулись спасать свои жизни, положив на выполнение своего долга. А еще ударная волна разрушила часть здания и уничтожила посевы. Да безусловно что-то осталось. Но смотря в черное небо, заполненное сажей и радиоактивными выбросами, веры в то, что выжившие смогут пережить этот год у меня, не было. Майами более-менее уцелела. Небольшие группы выживших обреченно сидели и смотрели на океан в ожидании скорой гибели. Порой встречались те, кто садились в автомобили и мчались на другую сторону континента, в надежде обнаружить своих родственников живыми. А кто-то просто искал место, не затронутое взрывами. Сказать, что это было страшное зрелище, значит не сказать ничего. Даже в самом страшном сражении всегда можно было найти какой-то выход, и насколько бы бой ни был глобальным, для большинства человечества, это ничего по большому счету не значило. Человечество бы выжило несмотря на гибель какого-то индивида. А сейчас я надежды не видел. По пути на Кубу я терял сознание более десятка раз. Страшнее всего было лететь от Майами до Кубы. Напрямик, казалось бы, всего лишь пара часов. Но если за эти пару часов я вырублюсь и упаду в океан, то шансов, что я очнусь и выплыву, немного. Поэтому пришлось лететь в два захода. От Майами я долетел до островка Кей-Уэст, а оттуда уже прямиком в Гавану. В Гавану, которая была полностью уничтожена. На ее месте красовался кратер, полностью залитый водой. Впрочем, остальная часть Кубы уцелела. Вот только зеленая растительность, которая была повсюду, стала черной. Пока что она почернела только от оседающего на нее пепла, но очень скоро из-за отсутствия солнца вся зелень погибнет. Я старался нигде не останавливаться и просто летел вперед, не тратя время лишний раз. А не останавливался я потому, что не хотел смотреть в глаза людей. В них была только обреченность. Из городка Сантьяго-де-Куба я перелетел прямиком в Доминикану. Как я и думал, туристическая Мекка не пострадала, физически во всяком из случаев. А вот ментально, все было крайне плохо. В стране начались бунты, мародерство. Туристов убивали прямо на улицах, ради вшивых 100 баксов или золотых часов. Голод еще не начался, а вот худшее в людях уже проступило наружу. Да и вся государственность рухнула в один момент. Местный царек решил спасти себя и свою семью, а вот обеспечивать безопасность мирного населения он больше не собирался. Чем воспользовались жители трущоб, устроив кровавую резню? Я летел сломя голову, надеясь, что мою маму это не затронуло. Берег омывали черные воды. Высокие волны достигали 6 метров, они накатывали на берег, омывая его солеными слезами, оплакивая человеческую глупость. Я добрался до отеля, где располагалась мама, но в ее домике было пусто. Я выбежал наружу и увидел одиноко сидящую фигуру на пляже. Рядом с ней стоял ящик вина, а на песке лежало 3 пустых бутылки. Я подошел к ней и упал на колени, а потом просто обнял. Слезы полились сами собой, и нервное напряжение отступило. Мама оказалась порядком пьяна. Увидев меня, она тоже заплакала. А пока слезы застилали ее глаза, я использовал сандалии божественной поступи и перенес нас в район Бермудского треугольника. Место подгадал я точно. После перемещения мы тут же оказались в точке телепортации в новый свет, и нас утянуло на ту сторону, оставляя позади умирающий мир. А в новом свете тоже была кромешная тьма. Только 2 яркие луны освещали водную гладь, давая робкую надежду, что эту реальность мы не просрем. При переходе на другую сторону мама от количества выпитого и 2 последовательных телепортов потеряла сознание. Это, возможно, было к лучшему, так как объяснять ей, что произошло, было бы бесконечно долгим занятием. Я пролетел над разрушенным 2 городом, где когда-то пытался выжить, где нашел кучу долгов, врагов и пару неплохих друзей. Спустя пару часов я принес маму в город Зооморфов. Все спали, и поэтому удалось пронести ее на третий этаж моего дома, никого не разбудив. Маму уложил в своей комнате, а после тихонько спустился, и, использовав дух лиса, заставил дверь в комнату Кристи отвориться. Судя по всему, дверь открылась не настолько тихо, как мне хотелось бы. Кристи смотрела на меня, улыбаясь. «Не спишь?» «Конечно нет, все, тебя жду, идиот». Она кинула в меня подушкой. Я увернулся и лег рядом с ней. Лозой запечатав дверной проем, я ощутил, как губы Кристи медленно и ласково коснулись моих. Я дома. Наутро собрался весь город. Все хотели меня видеть. Расспрашивали, как все прошло, и беспокоились из-за моей бледности. Я и сам из-за этого беспокоился, так как, попав в новый свет, я первым делом вызвал окно статуса. Оно сообщило о том, что мне осталось жить всего 4 дня. Дни порядком порезались, из-за того, что телекинез улучшился в очередной раз. Больно часто я им пользовался. Поэтому единственное, чего хотелось, побыстрее закончить все дела. Сила телекинеза на текущий момент составляла 150 тонн, но я с радостью обменял бы полученный уровень навыка на десяток дополнительных дней жизни. Оказалось, что Шульман сошелся с Оксаной, а Сумера хмурил сестру Кристи. Пока я отсутствовал, ребята времени зря не теряли. Плюс ко всему, Якут сумел протащить название нового города, и он, как и предыдущий, стал называться Улан-Удэ. Видимо, воспользовался правом сильного. Закончив трепаться со всеми, побратавшись с Сумером, Шульманом, Мехди и прочими, я забрал маму, Кристи и заперся с ними на третьем этаже дома. Мама была шокирована тем авторитетом, который я смог заработать в новом свете. Практически президент параллельной реальности. Но эта новость даже рядом не стояла с тем, насколько она была поражена моей избранницей. Мама рассыпалась комплиментами, вгоняя Кристи в краску. Пообещал маме, что скоро верну к ней отца, и она сможет с ним встретиться. Мама разрыдалась. После этого отвел Кристи в сторону и попросил ее все рассказать и показать маме, а также объяснить, как живет этот мир, опустив все кровавые подробности. Забавно, что мама, увидев Мехди из аморфов, решила, что я привез ее на какой-то остров косплееров. Она даже не могла и подумать, что подобные генетические модификации могут быть реальны. Что ж, мамуля, привыкай, тебе здесь жить, возможно, и модифицироваться с помощью сфер. Я попрощался и отправился к сердцу леса. Корни извлекли из земли артефакты. Подхватив их телекинезом, положил их в поясную сумку. Как я и рассчитывал, ни одна из тварей не смогла добраться до артефактов, зарытых на глубине в несколько сотен метров. Использовал артефакт всеведущего картографа и на всех парах отправился на поиски Архонта. К моему удивлению, дорога заняла всего лишь один день, хотя необходимо было попасть на другую часть континента. Из-за увеличившейся в 5 раз скорости полета, я добрался туда без проблем. Серые безжизненные камни высотой в 5 метров были разбросаны повсюду. С неба шел снег, больше похожий на сажу, а в центре этой безжизненной пустоши я увидел Архонта. Крылатое создание чем-то напоминало дракона, хотя с высоты в 500 метров детально рассмотреть его не получалось. Я отрубил телекинез и спикировал вниз. Между нами оставалось порядка 100 метров, сконцентрировавшись, ударил телекинезом в одну точку, в районе позвоночника Архонта. Удар оказался таким мощным, что Архонта разорвало пополам. Вместе с этим я проделал еще и глубокую дыру в камнях. Пожалуй, это самое простое убийство Архонта, которое мне приходилось совершать. Я спустился вниз и залил Архонта ядом. Когда тварь растворилась, взмахнул телекинетической преградой в воздухе, создав ветер. Развеявшийся пепел оставил после себя сердца Архонта и золотой кругляш. Артефакт отправил в сумку вместе с сердцем Архонта. До момента смерти оставалось 2 дня. Этого как раз достаточно, чтобы вернуться обратно. Спустя сутки я сплел кокон из лоз у подножия сердца леса, внутри которого поглотил 3 желтых кругляшка. Внимание! Вы поглотили артефакт «Вечное проклятие». Внимание! Вы поглотили артефакт «Абсолютный ноль». Внимание! Вы поглотили артефакт «Разрушитель миров». Статус: раса: человек. Пол: мужчина. Возраст: 26 лет. Суммарный уровень развития: 140, физическая сила 100-100, ловкость 100-100, скорость реакции 100-100, до летального исхода осталось 23 часа, 31 минута, 54 секунды, используйте это время с умом. Физиология: костяные пластины Гратрака, пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 5.5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2.3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 5.5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Цепкий хвост, дополнительная подвижная конечность. Декомпозиция генома позволяет на собственное усмотрение производить включение и выключение встроенных генов. Общий итог, шанс на выживание субъекта 100%. Навыки. Телекинез, вы способны поднимать предметы весом до 150 тысяч килограммов и перемещать их на расстояние до 500 метров. Уровень навыка 7. Невидимость, вы полностью исчезаете. При прикосновении к объекту вы также можете заставить его исчезнуть. Уровень навыка Мах. Альфа, второй уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда, Мах уровень навыка. Ваша кровь стала отравленной. Противнику лучше не ранить вас голыми руками. Носитель невосприимчив к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса, вы и есть сама природа. Уровень навыка Мах. Электрический заряд. Уровень навыка 6. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность 150 тысяч вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. Симбиоз. Позволяет сочетать навыки друг с другом. Стая, находясь рядом с вами, подконтрольные существа получают 50% увеличение характеристик. Покров крада, через поры кожи выделяется субстанция, способная уменьшить получаемый урон. Паралич, если ваша атака проникнет под кожу противника, то вы сможете парализовать его на 10 секунд. Присяга верности, через демонстрацию силы, вы способны заставить подчиняться себе практически любое существо. Владыка пламени, вы способны контролировать стихию огня. Пассивный эффект иммунитет к огню. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека, длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Щит мироздания, класс артефакт. Пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 2 дня. Ранг 4. Сандалии божественной поступи, класс артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат 10 суток. Ранг 1. Применить телепорт можно один раз в 10 дней. Ожерелье всепоглощающей любви, класс артефакт. Пассивное умение, носитель ожерелья автоматически влюбляет в себя особи противоположного пола, находящихся в радиусе 20 метров. Воля влюбленных подавляется, и они готовы исполнить любую вашу прихоть. Попавший под действие артефакта исполняет волю носителя следующие сутки. Всеведущий картограф, класс артефакт, активный навык, позволяет отслеживать местоположение артефактов. Дыхание жизни, класс артефакт, активный навык, вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя, откат 30 дней. Перстень изобилия, класс артефакт, пассивный навык, позволяет владельцу интуитивно совершать лишь выгодные сделки. Дыхание фортуны, класс артефакт, пассивный навык, владельцу артефакта всегда сопутствует удача. Плоть Творца, класс артефакт, пассивный навык, вы обладаете силой безграничной регенерации. Пока жив ваш разум, живо тело. Вечное проклятие, класс артефакт, пассивный навык, носитель артефакта становится бессмертным. Дополнительное действие, неудача, артефакт опускает удачу носителя в глубокий минус, из-за чего носителю вечно не везет. Эффект артефакта аннулируется ветром фортуны. Если носителем обоих артефактов является один и тот же человек, то оба артефакта перестают работать. Абсолютный ноль, Класс-артефакт позволяет обнулять все способности, выходящие за рамки обычных физических тел. Разрушитель миров. Класс-артефакт. Активный навык. Клинок позволяет нанести сокрушительный удар, который возможно заблокировать только щитом мироздания. Сознание потухло. А когда я очнулся, внутри сферы стоял отец. «Алексей, ты молодец. Я тобой горжусь». Его голос дрожал, как будто он прощался со мной. Отец стоял без своей маски. Знакомое, доброе лицо, сильно изрезанное морщинами и покрытое шрамами. Но это он, мой отец. Я хотел что-то ответить ему, но он приложил руку к моей груди и сказал: «Передать артефакт». В правом верхнем углу полыхнула надпись: «Получен артефакт Перо Творца». Единственное, что я успел сделать, так это наложить на отца исцеление, а после мир исчез, заполнившись вспышкой света. И этой вспышкой был я. Эпилог. 6 месяцев спустя. Бодрая старушка бежала через лесные кущи, со скоростью олимпийского спринтера. Поваленные деревья, поросшие мхом, она перепрыгивала, как будто они в высоту были не больше пары сантиметров. На деле же эти бревна достигали 2 метров в высоту. За ней по пятам следовал старик с волосами, зачесанными назад. Его грудь мерцала неестественным зеленоватым свечением. Он влюбленно посматривал в спину старушки. Парочка резвых пенсионеров следовала за стаей макак. Уж больно они расплодились в последнее время. Чего доброго, начнут нападать на поселение. Завидев ошалелую стаю приматов жрущих ящеров, старики кинулись в бой. Старушка замахнулась рукой и предплечье с чавканьем раскрылось, выпуская наружу костяное лезвие. Через секунду бабулька уже расчленяла обезьян пачками. Ха-ща-ща-ща. Лезвие со свистом рассекает воздух, а вместе с ним и разделяет 2 приматов пополам. Старик в это время прикрывал даме спину, плюясь тонкими струями кислоты. Зеленые струйки попадали в приближающихся макак и заставляли их отступать, корчась от боли. На пути к отступлению приматы таяли на глазах, отчего в воздух поднимался токсичный запах разложения. Казалось, победа близка, но в глубине леса прозвучал утробный рев, от которого лес наполнился шумом ломающихся со всех сторон веток. Сотни приматов хлынули на парочку со всех сторон. Старики сражались до последней капли крови, но шанса на спасение не было. Старушку сбили с ног и начали отбивать ей ребра массивными лапами. Старику прилетело по голове дубиной, но он устоял. Старый кинулся в бой отбивать свою спутницу жизни. В рукопашной схватке дед чистил хлебало макакам, но бой, увы, был неравный. Макака запрыгнула на спину и повалила деда на окровавленную траву. Они прожили длинную, разнообразную и по-своему увлекательную жизнь, а теперь все. А теперь все только начинается. Золотистое свечение затопило лес, и на месте вспышки появилась человеческая фигура. «Вы охерели моих родителей месить?» — рявкнул Алекс и полоснул лучом света по приматам, разрезая сотни тел на куски. Приматы опомнились и попытались бежать, но к тому моменту они уже были разделены на части, правда, еще не осознали своей смерти. Исцелив родителей, он помог им добраться до города, обнимая мать и вытирая ей слезы. Батя шел рядом как неродной, и Алекс, обняв его за плечи, подтащил к себе. «Теперь все будет хорошо, уж этот мир я не позволю просрать», — подумал Алекс и отправился встречать выживших. Обретя силу полгода назад, он привел в новый свет первую партию спасенных, сегодня же прибывают последние. Старый мир умер, но для тех, кто выжил, всегда будет шанс в новом свете.